219 май 9. Платить добром за зло выгодно для плательщика. Если платят за зло злом, то зло остается в ауре платящего и наполняет его тьмою. Если добром, добро остается в ауре доброделателя. Зло и добро магнитны, то есть они притягивают к ауре человека соответствующие им элементы. Так образуется карма. Карму несет каждый в ауре своей. И от кармических притяжений можно освободиться, лишь восстановив нарушенное равновесие, то есть уплатив по счетам. За каждое злое действие злоделатель платит сполна. И если не видим, как происходит расплата, то это ровно ничего не значит. Сеятели или делатели здесь, жнецы там, и не только в надземном, но и в следующих жизнях. Откуда же столько несчастий кругом, болезней и горя, и всевозможных кармических ударов? Неужели те, кто делает зло, думают избежать следствий? Нет, не избегнут. Кармические следствия причиненного зла будут ужасны.